Но ведь он не карлик, не маленький старичок, просто мальчик». «Это фокусы темпоральной петли», — скованно сказал Витька. «Наверное, это можно объяснить, если...» «Никакая тут не петля!» — дерзко вмешался Филипп. «Он просто не хочет расти, пока не найдет, кого ищет. Я тоже не хочу». «А кого он ищет?» — спросил новичок Ярик. «Сестренку?» Филипп сердито фыркнул. «Хм, сестренку! Он ее уже 1000 раз терял и находил. И она его тоже. Просто у них одна дорога, и на ней приключения всякие, попутные. А ищет он такого... такое... я вам не скажу». «Потому что сам не знаешь», — подделал лис. Филипп не обиделся. Повозился и устроился кудлатой головой у нее на коленях. Ярик осторожно спросил у лис. «А может, твоя мама встречала другого Юки?» «Может быть», — неожиданно согласилась лис. И ероша волосы Филиппу добавила задумчиво. «Это ведь не меняет сути». Все промолчали, хотя неясно было, почему не меняет. «Все-таки нам повезло», — сказал Рэм. «Будто кто-то нарочно постарался, чтобы мы встретились. Чтобы из разного времени собрались у этой башни». «Это я нашел башню», — сонно напомнил Филипп. «Ты», — сказала лис. «Давай спи, а то скоро утро». «Я не хочу спать. Юрик показал башню мне, а я привел всех». Рэм заметил, оглядываясь за спину. «Что-то долго они катаются. Похитил князь невесту, как в сказке». «Они правда поженятся, когда вырастут», — уверенно заявил Филипп. Лис опять взлохматила ему голову. «Ах, и фантазиар же! Вот увидите!» «А откуда мы увидим? Что, он на свадьбу нас позовет?» «Может, кого и позовет. Кто не вредный?» «А кто вообще бывал в княжестве?» — спросил Цезарь. «Мы так мало про него знаем». «Я был один раз», — сообщил Филипп. «Да», — подтвердила лис. «Он соорудил себе из полотенец хора чуб вместо штанов и отправился. И притащил оттуда старинный глиняный кувшин. Бабушке, чтобы не ругала за полотенце». Филипп не стал с ней спорить. Сказал спокойно. «Я был с князем в Юртанкапале. Юрик притворился, что обыкновенный мальчишка. И мы гуляли. Там крепость такая большущая. И море, и пристань. И корабли с разноцветными парусами. А на улицах вместо милиции дядьки в шлемах и панцирях. Но ребят ниоткуда не гоняют». «Ты везде успел», — усмехнулся Рэм. «А кроме Филиппа никто не был. Напрашиваться неудобно, а князь не зовет. Может, стесняется, что у них средневековье?» Витька почему-то обиделся за Юртанку. «В средневековье люди не глупее были». «Я не говорю, что глупее. Просто техники никакой». «Однако церковь на границе построили, всего за месяц, без всякой техники», — заметил Ярик. Быстро светало. У башни всегда светает быстро. Через 15 минут из-за холмов выползет малиновое солнце и тут же разгорится белым светом. Но все по-прежнему сидели у костра. Не хватило короткой ночи. Рэм подбросил веток. «Рэм, а почему ты решил, что Юртанка христианин?» — спросила лис. «У него же образок, там Божья Матерь и младенец». «Он в прошлый раз говорил, что это его мама», — как-то ревниво заметил ежики. «Он говорил, похоже на маму», — сказал Рэм. Филипп завозился и проговорил с непонятным упрямством. «Он же не может знать, похоже или нет. Она умерла, когда ему года не было. Разве он помнит?» «Портреты могли остаться», — терпеливо объяснил Рэм. Филипп, видимо, от досады, что не все ему известно про князя, хотя и друг считается, возразил капризным голосом. «Старинные портреты не бывают похожи, а фотографий у них там нету». «Извини, Филипп, но ты не сносен», — сказал Цезарь. «А ты уж очень сносен. Извини, пожалуйста». «Нет, ребята, я все-таки ему всыплю», — печально пообещала лис, и Филипп кубарем откатился от нее. Лис велела. «Иди сюда». «Вон Юки идет», — быстро сообщил Филипп. «И какой-то дядька!» Юки вел за руку высокого мужчину. Было уже совсем светло, золотилась кромка холмов, и все хорошо разглядели незнакомца. Это был высокий, очень старый человек, седой, с длинным лицом и залысинами, в сером и тутюжном костюме, который казался совершенно неподходящим тут, среди кустарников и камней. Все встали. Юки подвел незнакомца, посмотрел на него, на ребят, сказал. «Вот! Пришли». В это время быстро подъехал Юртанка с девочкой. Девочка прыгнула в траву, подбежала к Юкке. Втиснулась между ним и незнакомцем, взяла их за руки. Молчаливая, неулыбчивая. Незнакомец свободной рукой провел по ее кудряшкам. Посмотрел на Юртанку. Тот, держась за стремя, наклонил голову. «Здравствуй, князь», — сказал незнакомец негромко. «Здравствуйте всем. Я хочу с вами поговорить. Можно? Вы меня не знаете, но я вас знаю». Все чувствовали неловкость, которая бывает, когда взрослый человек просится в детскую игру. Рэм ответил наконец. «Пожалуйста». Лис встряхнула и стала сворачивать плащ Юртанки. Потом, ни слова не говоря, отдала князю сверток. И остальные молчали. Тогда Юки звонко проговорил. «Ребята, это же обязательно! Это про нас, про всех!» Витька глянул на Цезаря, встретился с ним глазами. Оба поняли. Что-то будет. Витька сказал решительно. «Давайте пойдем в башню. Здесь такой сейчас сделается солнцепек».